Он покачал головой и продолжил. С расстояния 300 спартанцев, это коммерческий блокбастер, а вблизи, экстремистский пропагандистский фильм. Она имеет сильный социал-дарвинизм, который включает евгенику, расизм, прославление мужского типа тела, включая неприятие гомосексуализма. Этот ответ был неожиданным для чернокожего журналиста, и он подсознательно спросил, не могли бы вы рассказать подробнее? Спайк, конечно же, подробно рассказал. Праведники, это кучка белых мужчин, все высокие, красивые и мускулистые, храбрые, непобедимые и яркие, как будто зритель не может найти в них никаких недостатков, а их предатель, грубо деформированный персонаж. И посмотрите, темнокожие жители Ближнего Востока в фильме, они глупые и уродливые, также бессмысленно злые, а их царь может быть даже бисексуалом. К этому времени чернокожий журналист понял, что ему предстоит получить большую сенсацию, и Спайк заставил себя сдержаться, чтобы не произнести это имя прямо. Из многих людей, которых убил герой фильма, почему это должен был быть черный? Заслуживают ли чернокожие смерти, или они предвзято относятся к чернокожим? На самом деле это был единственный вопрос в документе. Все остальное – самолюбование Спайка Ли. В наши дни в Голливуде растет количество не очень хороших фильмов, и это не только 300 спартанцев. Тенденция в этом направлении наблюдается с фильмом «Флаги наших отцов», который выходит в конце октября. Он поднял очки и торжественно сказал, в фильме, который снял Иствуд, не только не было чернокожего человека, поднимающего флаг, во всем фильме не было ни одного важного чернокожего персонажа. В его фильме чернокожие солдаты не существуют, в сценах нет даже ни одного черного лица. Сейчас уже не эпоха рабства, знает ли он об этом? Почему он списывается с счетов вклад чернокожих солдат во Второй мировой войне? Как и белые, они тоже умирали за Америку. Глава 504. Близился вечер понедельника, когда Мэтью вернулся в агентство «Ангел» на машине с рекламного анонса фильма «300 спартанцев» в Бирбанке в хорошем настроении, поскольку фильм хорошо продавался не только в первую неделю проката в Северной Америке, но и в зарубежных странах, где он вышел одновременно. Из-за рейтинга R фильм «300 воинов Спартана» не был выпущен одновременно с Северной Америкой на более чем 30 зарубежных рынках, а на других рынках он появился только через неделю. 30 стран, где был выпущен фильм «300 спартанцев», находятся в основном в Европе и Латинской Америке, которые являются традиционной свалкой для голливудских фильмов, и всего за несколько дней 300 спартанцев собрал более 50 миллионов долларов. За первую неделю своего выхода фильм собрал по всему миру более 150 миллионов долларов. Для фильма, на создание которого было потрачено всего 80 миллионов долларов, это настоящий хит. Успех фильма также развеял последние сомнения Армани, и первые переговоры с Хелен сегодня утром прошли лучше, чем ожидалось. Армани встречался с ней ранее и выдвинул некоторые предварительные условия, требования в этом отношении не были слишком высокими. Существуют четкие критерии для ведения переговоров такого рода, и если разница в гонорарах не слишком велика, остальные переговоры пройдут гораздо более гладко. По словам Хелен, они смогут подписать официальное соглашение с Армани максимум через месяц. Лимузин «Мерседес» только что свернул на южную Баффорд-стрит, как вдруг зазвонил телефон. Мэтью достал его, взглянул, взял трубку и с улыбкой сказал: «Привет, все еще не ушла с работы?» На другом конце телефона Илона говорила совершенно серьезно: «Мэтью, ты знаешь Спайка Ли?» Сегодня в интернет-издании «The Hollywood Reporter» было опубликовано интервью, в котором он обвинил фильм «300 спартанцев» в якобы расизме. «Что ты сказала?» Мэтью немного удивился. «Спайк обвинил фильм «300 спартанцев» в расизме, и он указывает на тебя». Она быстро пересказала то, что было в блоге. Также и «Флаги наших отцов» и Клинта Иствуда. Мэтью выровнял дыхание. «Спайк обвиняет его в расизме? У тебя проблемы со Спайком?» Мэтью вкратце рассказал о столкновении между ними на премьере фильма «Флаги наших отцов». Он был агрессивен, и я не смог удержаться от нескольких саркастических замечаний. Он скривился и спросил. Слухи дошли до интернета, она уже была перепечатана на нескольких сайтах, и ТМЗ тоже собирается ее перепечатать. Илона быстро ответила. Я вмешаюсь в статью ТМЗ по мере необходимости, чтобы склонить позицию в твою пользу, но тебе лучше быть осторожным, это явно преднамеренно. Я узнала, что довольно много СМИ готовится опубликовать рецензии против 300 спартанцев. Понятно, спасибо. Ни за что, лучше подготовиться заранее. Мэтью положил трубку, затем позвонил Хелен, потом связался с Беллой Андерсон, Дэвидом и Заком Снайдером. Подобные вещи – небольшая, не маленькая, а вполне решаемая проблема. Вскоре Мэтью оказался в агентстве «Ангел». «Спайк, возможно, нацелился на меня». Мэтью рассказал Хелен примерно о том, что произошло в тот день. «Должны ли мы послать заявление по поводу такого необоснованного обвинения?» Хелен нахмурилась в раздумье. «Я более или менее знаю этого Спайка ли, он бешеный пес, который часто использует расовый вопрос, чтобы кусать людей». Мэтью выдвинул стул и сел напротив Хелен. «Если кто-то и будет протестовать против 300 спартанцев, то это должны быть иранцы, он считает себя иранцем, и все же будь осторожен. Давай сначала посмотрим, как будут развиваться события, мне всегда казалось, что все не так просто». Мэтью кивнул. «У меня тоже такое чувство, Леонид действительно убивает чернокожего персидского эмиссара в начале фильма, но так было в оригинальном интерполированном романе, и это был незначительный второстепенный персонаж, это был бы настоящий кинематографический фашизм, если бы чернокожий персонаж не мог даже умереть в фильме». Он размышлял, говоря: «Обвинение меня и желание отомстить Спайку ли только за это не приведет ни к чему, кроме войны слов, не так ли?» Хелен одобрила слова Мэтью. «Он также нападал на Клинта Иствуда и флаги наших отцов». Мэтью, чьи знания по истории Соединенных Штатов Америки крайне ограничены, спросил: «В битве за остров Ивадзимани участвовали чернокожие солдаты, не так ли?» Хелен уверенно ответила: «Нет». Мэтью мгновенно растерялся. «Что за чертовщина?» Внезапно он вспомнил, как когда-то искал что-то в мировой паутине в прошлой жизни, смутно припоминая, что чернокожий актер, снявшийся в «Звездных войнах», «Пробуждение силы», напал на сериал «Игры престолов», заявив, что ни один из главных героев не был чернокожим и что его создатели – расисты. В то время он просто случайно наткнулся на новость, он забыл, что именно там было написано, но, вероятно, именно это и имелось в виду. Менталитет Спайка ли в некоторой степени схож с менталитетом парня, я полагаю. Эта мысль промелькнула у него в голове, но Мэтью всегда чувствовал, что все не так просто. Спайк напрямую общался с ним, у этого человека было много чего на уме, иначе он не захотел бы снова сойтись с Софией, разве стал бы он просто нападать наугад ради мести? На самом деле, это не сильно повлияет на него, если он будет так извергаться. В конце концов, 300 спартанцев скандализировали именно персов, а не чернокожих. Затем Дэвид, Зак Снайдер и один из руководителей Warner Bros. Один за другим пришли в агентство «Ангел», и после совещания было решено, что завтра Warner Bros. И Скуданца Питстурис сделают публичное заявление, опровергающее и отвечающее на обвинения Спайка. В этот период Хелен также связалась с агентом Клинта Иствуда, которому сообщили о новостях и о том, что старый ковбой, несмотря на свой возраст, нисколько не изменил своему вспыльчивому нраву и завтра будет прямо противостоять обвинениям Спайка. При этом Мэтью действительно не мог понять, о чем думал Спайк, ведь Клинт Иствуд снимал фильм, основанный на истории, и даже если бы он мог придираться к нему, по его стандартам, разве 99% всех голливудских фильмов не были бы дискриминационными по отношению к чернокожим? Согласно предположениям Мэтью, у Спайка ли не было идеи мстить ему, но это должна быть скорее шумиха, чтобы воспользоваться 300 спартанцев и его популярностью, а также нападение на Клинта Иствуда. Старый ковбой признан вспыльчивым человеком, он обязательно будет сражаться с ним, спор будет достаточно интересным, чтобы привлечь внимание людей. Он облёк свою идею в слова, и такие люди, как Хелен и Дэвид, решили, что она имеет смысл. Первым ушел один из руководителей Warner Bros., за ним с прощанием последовал Зак, но Дэвид долго не уходил. Он сидел в салоне агентства «Ангел» и с улыбкой сказал Мэтью: «Похоже, у тебя конфликт с Ли. Слухи в Голливуде распространяются чрезвычайно быстро, не говоря уже о том, что Мэтью не сделал ничего, чтобы скрыть это, и несколько человек видели, как он и София Коппола садились в машину в тот вечер». Мэтью пожал плечами. «Так называемый конфликт – это все выдавание желаемого за действительное со стороны Спайка. Если бы он не был так агрессивен, я бы даже не стал с ним общаться на премьере». В то время он несколько раз пытался уйти, но Спайк удерживал его, а он сам был не святой, поэтому, конечно, ему пришлось дать отпор. «Ты хочешь искать Софию?» Дэвид вдруг выступил с предложением. «Закажи у Софии какие-нибудь тяжелые новости и пойдем раздувать скандал со Спайком Ли. Забудь об этом». Мэтью не был заинтересован в такого рода взаимных нападках. Не успел он закончить фразу, как его телефон завибрировал. Мэтью поднял трубку, и раздался голос Беллы. «В интернете есть несколько видео, посмотри их». Глава 505. Я проходила прослушивание фильма «Пираты Карибского моря», «Сундук мертвеца», и первоначально команда утвердила меня на роль Теодальмы, и как раз в тот момент, когда я собиралась подписать контракт с актерами, появился исполнитель главной роли Мэтью Харнер. Человек, говоривший на видео, была чернокожей женщиной. Мэтью стоял перед экраном своего компьютера. Хелен и Дэвид стояли рядом с ним, оба ничего не говорили, продолжая смотреть видео. Женщина в видео продолжала. Харнер заставил команду выгнать меня, а затем заменил меня белой актрисой Евой Грин, и в итоге, как вы можете видеть, я потеряла роль, а Ева стала актрисой в фильме. Видео не длинное, оно длится всего несколько минут и быстро заканчивается. «Ты ее знаешь?» – Дэвид спросил Мэтью. Мэтью мрачно кивнул. Хелен вмешалась. Ее зовут Наоми Харрис, и в то время она была рекомендована командой «Пиратов Карибского моря», и команда была очень заинтересована в ее кандидатуре на роль, но я попросила Мэтью помочь порекомендовать Еву Грин. Дэвид был озадачен. «Так она говорит правду?» Мэтью пожал плечами. «Больше половины правда. За ней должен кто-то стоять». Хелен нахмурилась. «Ничто из того, что она сказала, не обвиняет тебя напрямую в расизме, но первое, о чем заставляет думать всех, это то, что ты якобы расист». Дэвид спросил, может ли такое обвинение в данный момент быть связано со Спайком. Мэтью был спокоен. Трудно не найти связь. Больше половины. Хелен едва успела закончить свое предложение, как Мэтью получил текстовое сообщение от Беллы. Текстовое сообщение было связано с видео. Мэтью открыл его на своем компьютере и воспроизвел. Человеком на видео была Пола Паттон. Это было то же самое видео, которое прямо указывало на Мэтью. Пола Паттон описывала в деталях, как Мэтью вмешался в кастинг фильма «Я, легенда», лишив ее роли актрисы второго плана, которая должна была достаться ей. Я не знаю, почему это произошло, и я не уверена, почему Мэтью помог Александре украсть роль актрисы второго плана, которая принадлежала мне. Обвинения этих двоих в сочетании с комментариями Спайка вызвали огненную бурю в интернете, и, несмотря на работу Мэтью и Хелен в тот вечер, волна появилась на вершинах многих традиционных СМИ, включая газеты и телеканалы. На следующий день охват был большим. Затем кто-то еще сообщил, что несколько человек, знакомых с составом «Пиратов Карибского моря» и «Я, легенда», рассказали, что неприязнь Мэтью к чернокожим актерам была общеизвестна в обеих постановках, заявив, что он не только заставил уволить двух чернокожих актрис, но и подверг остракизму других чернокожих сотрудников внутри постановки. Хотя компании Warner Bros. И Disney Pictures, а также командный состав фильма «300 спартанцев», состав фильма «Я, легенда» и состав фильма «Пираты Карибского моря» публично развенчали эти слухи, заявив, что выбор актеров является решением команды и не имеет никакого отношения к Мэтью, и что так называемый цвет кожи, определяющий актеров, не соответствует действительности, и что некоторые чернокожие сотрудники актерского состава даже дали интервью, заявив, что они вовсе не подвергались остракизму со стороны Мэтью, но эта буря не только не рассеялась, но вместо того, чтобы рассеяться, шторм усилился. Фрэнсис Лоуренс обвинил Мэтью в том, что тот отстранил его от участия в съемках фильма «Я, легенда», потому что он настаивал на использовании чернокожих актеров. Неназванный чернокожий актер вскочил и закричал, что он столкнулся со словесными оскорблениями со стороны Мэтью на съемочной площадке во время съемок фильма «Царь скорпионов». Чернокожий сценарист рассказал прессе, что Мэтью заставил внести изменения в сценарий, попросив сделать меньше черных персонажей и больше белых. Всего за один день Мэтью мог быть брошен в тюрьму за расовую дискриминацию калифорнийским судом на основании обвинения и освещения в прессе. Пресс-секретарь компании Хелен также выступила с публичным заявлением, чтобы развеять слухи, но безрезультатно. СМИ, кажется, поют ему дифирамбы, а слава и статус Мэтью в некоторой степени связаны со звездообразованием, которым занимаются большинство СМИ, намеренно или нет. Создание звезд, несомненно, является одной из тех вещей, которыми с удовольствием занимаются средства массовой информации, потому что это привлекает читателей и завоевывает внимание, и уничтожение звезд после этого также является одной из тех вещей, которыми они с удовольствием занимаются. Когда звезда достигает определенного уровня, а затем разрушается с помощью большого количества негативной прессы, можно представить себе ценность новостей, которые могут быть получены. Лучшим примером этого является Том Круз. Когда Мэтью, который был на высоте, столкнулся с огромным встречным ветром, многие СМИ не преминули изменить свою позицию и присоединиться к лагерю встречного ветра, перебегая и топча его репутацию. Их соперники явно были готовы и застали лагерь Мэтью несколько врасплох. Мистер Харнер, правда ли, что многочисленные инсайдеры голливудской индустрии обвиняют вас в расистском поведении по отношению к чернокожим актерам и чернокожим сотрудникам? Перед зданием агентства «Ангел» Мэтью только что вышел из машины, его окружили десятки репортеров. Они с Хелен были готовы к этому, и не только увеличили число телохранителей вокруг себя, но в агентстве «Ангел» также был швейцар, который занимался общением с папарацци. Более дюжины телохранителей и швейцаров образовали круг, надежно защищая Мэтью. Папарацци не смогли приблизиться к Мэтью, но им не мешали задавать вопросы. «Мэтью, что вы думаете о недавних сообщениях в СМИ о вашем предполагаемом расизме?» «Мэтью Харнер, как общественному деятелю, не стыдно ли вам за дискриминацию чернокожих?» Среди мешанины голосов, услышав эти слова, Мэтью повернул голову и посмотрел на журналиста. «Вы уйдете из Голливуда из-за этого, Мэтью Харнер?» «Все отчеты правдивы, правильно». Из уст папарацци журналистов сыпались всевозможные вопросы, некоторые из них даже трудно было услышать, даже если весь инцидент все еще находился на стадии подозрения и так называемая дискриминация исходила только из уст некоторых людей без каких-либо доказательств. Эти ребята не могли дождаться, чтобы пригвоздить Мэтью к позорному столбу. Мэтью не стал отвечать на вопросы, да и не было необходимости делать это сейчас. Он уже просил Хелен выпустить публичное заявление, опровергающее нападки на него, но это было лучше, чем ничего. Какую сторону выберет большинство развлекательных СМИ, можно только догадываться. Те, кто скрывается за занавесом, боюсь, очень хорошо знают этот менталитет СМИ. В сопровождении телохранителей Мэтью вошел в агентство «Ангел», и всего за два дня для него уже стало нормой быть осаждаемым репортерами. Предположительно, за всем этим дерьмом стоит Спайк. В кабинете Хелен говорила, он должен был организовать сговор, а затем инициировать его. Подобное Спайк уже делал раньше, но на этот раз в самом большом масштабе. Мэтью кивнул, я недооценил его. Илана добавила, насколько я понимаю, дела в СМИ обстоят не слишком хорошо, многие развлекательные СМИ готовы сделать из тебя второго Тома Круза, а расовый вопрос гораздо серьезнее, чем вопрос веры Тома. Но Мэтью не был замешан в расизме. Аманда воскликнула. Хелен бросила взгляд на Мэтью. Из всех присутствующих в комнате она была единственной, кто мог смутно догадываться о некоторых мыслях Мэтью, но она все равно знала, что Мэтью никогда не показывал этого, что эти мысли были лишь на уровне идей. «Я никогда никого не дискриминировал ни в какое время и ни в каком случае». Мэтью был очень уверен в этом. Никогда. Он всегда знал свои приоритеты и никогда не говорил глупостей и не делал глупостей. Хелен спросила адвоката Уилсона, а как насчет юридического аспекта? Уилсон ответил, я отправлю им письмо, но эффект вы знаете. Белла вмешалась, мы не сделаем ничего больше, чем заявление. Да, конечно, да, мы. Аманда хотела что-то сказать, но заметила взгляд Хелен и закрыла рот. Хелен сразу добавила, у нас назначена встреча с Опрой, мы собираемся участвовать в ее ток-шоу, и я только сегодня утром связалась с ней, так что будь готов к тяжелым временам, Мэтью. Она увидела, как Мэтью кивнул и добавил, я продолжу общаться с ней и как можно скорее заключу с ней контракт. Тем временем, есть люди, которые хотят поучаствовать в этом шоу. Уилл, это реальная возможность. В особняке в Санта-Монике агент с большим именем Ца Кевин посоветовал своему клиенту номер один Уиллу Смиту. Но, насколько я понимаю, Харнер и Хелен – непростые персонажи, и немного необычно, что они до сих пор не сделали ничего, кроме публичного заявления. Он торжественно сказал, мы должны быть осторожны. Уилл кивнул, я знаю. Вот почему я собираюсь позволить Бжаде говорить, и в то же время оставить себе достаточно места для отступления. Глава 506. Сезон наград, особый сезон, который необъяснимо привлекает подавляющее большинство голливудских звезд. Даже такие коммерческие суперзвезды, как Уилл Смит, не исключение. Ты имеешь в виду, будучи агентом, Кевин раньше не задумывался об этом, но он, в конце концов, крупный агент истца и был немедленно тронут, когда услышал слова Смита: «Воспользуйся этой возможностью». Он сжал кулак, поднес его ко рту и кашлянул. Некоторые слова вырвались у него довольно чувствительно, сделал паузу и кивнул. «Действительно, это создаст для тебя более благоприятные внешние условия в сезон наград». Уилл открыл ящик журнального столика, достал оттуда распечатку и передал ее Кевину. «Это то, что я попросил Джаду подготовить для выступления, в основном для того, чтобы создать шумиху и растоптать Хорнера в процессе, своего рода ответ на то, что он украл главную роль в «Я, легенда». Кевин взял его в руки, взглянул и кивнул. «Есть несколько мест, где нужно быть осторожным с формулировками, есть ручка. Я поменяю некоторые моменты». Уилл достал ручку из ящика, передал ее Кевину и спросил: «Ну как, действуй, это должно получить много откликов». Кевин сказал, внося изменения: «Нападай на Мэтью как можно тоньше, добивайся нужных степеней, и никогда не бери внимание на себя». «Я понимаю». Уилл осторожно кивнул, очевидно, подумав об этом. «Если все пойдет наперекосяк, я лично приду и извинюсь перед ним, просто скажу, что не знал, и все знают Джаду». Кевин передал Уиллу распечатку. «Проверь». Уилл взял распечатку и посмотрел на нее. Кевин встал. «Я свяжусь с прессой». Почти в тот же момент мужчина с яркой лысиной вошел в кафе в Западном Голливуде и, заказав латте, раскрыл газету в руке и прочитал ее. Увидев раздел развлечений, лысый мужчина неожиданно улыбнулся. Он знал человека на первой странице раздела развлечений. Это был маленький актер, которого когда-то уволили из проекта по его воле, но теперь этот человек был большой звездой. К сожалению, у этой большой звезды недавно возникли большие проблемы с группой чернокожих актеров во главе со Спайком Ли, которые обвиняли его в якобы расизме. Напевая, лысый неосознанно коснулся своей груди, вспомнив удар, полученный им на съемочной площадке несколько лет назад, который до сих пор кажется болезненным. Тот удар Хорнера он помнит до сих пор. Официант принес латте, Дизель сделал маленький глоток и вернулся к чтению газеты. «Расизм Мэтью Хорнера подтвержден вне всяких сомнений, у нашей газеты есть доказательства». Газета, которую Дизель держал в руках, была таблоидом, а не крупной газетой вроде «Лос-Ангелес Таймс», и новости, естественно, были написаны в максимально привлекательной манере. «Действительно есть ключевые доказательства». Затем его взгляд переместился вниз. Там было то, что газета называла уликой. «Посчитайте женщин, с которыми встречался и спал Хорнер, от Бритни Спирс до Шарлиз Терон, от Джессики Альбы до Адрианы Лимы, и ни одна из них не является чернокожей женщиной». Газета также опубликовала фотографии всех актрис или моделей, о которых ходили слухи в отношении Хорнера, включая Бритни, Скарлетт Йоханссон, Рэйчел МакАдамс, Еву Грин, Джессику Альбу и Шарлиз Терон, одну за другой, все они белокожие, за исключением Джессики Альбы и Адрианы Лимы, у которых кожа немного темнее. Как типичный плейбой в голливудском стиле, что это, если не расизм, что Мэтью не встречался ни с одной чернокожей женщиной. Увидев такое заключение, кофе во рту Дизеля чуть не выплеснулся наружу. Этот таблоид действительно изо всех сил пытается поднять шумиху. Если это расизм, то сколько людей в стране не расисты? Он покачал головой, хотя и выглядел раздраженным на Хорнера, но считал, что таблоид полностью полон дерьма. Дизель закрыл газету, подозвал официанта в ресторане, дал ему чаевые и попросил найти экземпляр Hollywood Reporter. Перейдя к разделу развлечений, он сразу же увидел крупный план Спайка Ли, а затем, прочитав соответствующее содержание новостей, выяснилось, что Спайк Ли выступил с очередным публичным заявлением, призывая к бойкоту расизма в масштабах всего Голливуда, призывая крупные голливудские студии и продюсеров не давать работу тем, кого подозревают в расизме, и раз и навсегда вывести подозреваемых в расизме из бизнеса. Похоже, что общественное мнение сильно настроено против Мэтью. В последние несколько дней Дизель прочитал много сообщений о Хорнере, который подвергается нападкам со стороны значительного числа людей от СМИ до индустрии, как и Том Круз в предыдущие годы, но он не более находчив, чем Том Круз, который глубоко укоренился в индустрии более 20 лет и совершил более серьезные проблемы, и может стать вторым Мэлом Гибсоном. Должно быть весело, если у этого засранца нет фильма, верно? Сколько пройдет времени, прежде чем его сожрут? Дизель также является большой звездой, и то, что он говорит, может повлиять на многих людей и многие СМИ. Он вышел из кафе и сразу же связался с хорошо знакомым ему репортером СМИ, готовый сделать заявление о предполагаемом расизме Мэтью. Прошел еще один день, и вместо того, чтобы замедлить волну общественного мнения, она взорвалась. Спайк Ли быстро сделал два публичных заявления, направленных непосредственно против Мэтью. Некоторые чернокожие статисты, появившиеся из ниоткуда, также продолжали нападать на Мэтью в СМИ, и если кто-то разбирался в этом, то они действительно были на съемках шоу, в котором снимался Мэтью. Невидимая паутина планирования и преднамеренности была накинута на Мэтью, и некоторые выступили вперед, чтобы помочь Спайку Ли затянуть сеть. Мэтью наступил на головы многих конкурентов, чтобы достичь вершины высшего эшелона Голливуда, украв возможности многих людей, как видимых, так и невидимых. Когда дела у него шли хорошо, когда все ликовали и аплодировали ему, некоторые из них смотрели только с завистью и ревностью, но когда он превращался в падшую звезду, некоторые из них, несомненно, стремились выпрыгнуть из тени и заявить о себе. В интернете появилось видео, записанное Джадой Смит в ее особняке, в котором она говорит: «Вы всегда видите чернокожих ведущих и исполнителей на Оскаре, но редко видите победителей. Разве они не могут снимать фильмы? Мы – забытая группа людей, и наши творческие достижения редко признаются. И даже сегодня позорно, что люди по-прежнему дискриминируют чернокожих и используют свое влияние, чтобы вмешиваться в постановки и убирать чернокожих актеров. Я согласна с режиссером Спайком Ли, такие люди должны убраться из Голливуда». В середине того же дня в интернете появилось видеоинтервью с Дизелем. «В то время Харнер снимался в фильме «Форсаж», и у меня были с ним проблемы, потому что однажды я спал в своей машине и услышал, как снаружи кто-то зовет кого-то ниггером. Я сразу же вышел из машины и, когда узнал, что это Мэтью Харнер, попросил его немедленно извиниться, но Мэтью отказался и выругался. Я спорил с ним, чуть не дошло до драки, и в итоге команда уволила Хорнера. Сеть затянулась и, казалось, была готова в любой момент полностью связать Мэтью. Конечно, Голливуд чрезвычайно связан с миром СМИ, особенно с развлекательными СМИ, и эти два круга настолько тесно связаны, что ни один из них нельзя отделить от другого. Подобно тому, как такой ветеран развлекательных СМИ, как Илона, может легко увидеть истину многих вещей в Голливуде, многие люди, работающие в Голливуде, также видят сквозь хаос развлекательных СМИ их суть. Дело очевидно в том, что Мэтью оскорбил черных. Джерри Брукхаймер сказал Гору Вербински посреди студии постпродакшн на студии Disney: «Если быть более точным, этот парень, Мэтью, каким-то образом попал в неприятности с этим демократом Спайком Ли, который объединился с людьми, которых Мэтью обидел в прошлом, и готов устроить ему взбучку». Гор Вербински, однако, немного обеспокоен. «Если Мэтью действительно расист», — Джерри прервал его, — «за все время работы с Мэтью ты когда-нибудь видел, чтобы он дискриминировал чернокожих?» «Нет». Гор Вербински еще немного подумал и подтвердил: «Нет, я даже не слышал ни одного слуха об этом, пока это не появилось». Он все еще был немного обеспокоен. Однако, в дверь неожиданно постучали, сотрудник открыл ее и сказал: «Хелен здесь, в холле». Джерри кивнула и сказал Гору: «Давай встретимся с Хелен и посмотрим, что она скажет». Полчаса спустя Хелен вышла из дверей студии Disney, пересекла Саут-Баффорд-стрит и вошла в штаб-квартиру Walt Disney, расположенную через дорогу, пройдя сначала на этаж, где располагались офисы Disney Studios, продюсеров «Пиратов Карибского моря», а затем встретившись с Робертом Айгером, с которым заранее договорилась о встрече. Сейчас у Мэтью несколько крупных контрактов на производство фильмов, в которые вложено более 100 миллионов долларов, и он не единственный, кому есть что терять, если скандал подтвердится. Глава 507. «Ты считаешь Мэтью расистом?» Внутри немного обветшалого дома в районе Вествуд, Брайан Листер положил газету в руку и спросил молодого чернокожего ровесника: «Ты веришь в то, что написано в газете?» Даже не задумываясь об этом, молодой мужчина сразу же покачал головой. «Нет, он был совершенно уверен. Это все слухи». «Именно, это слухи. Это чушь Спайка. Как мог Мэтью?» В доме раздался ропот голосов, среди которых были мужчины и женщины, черные и белые, все без исключения подозревали, что это слухи. Брайан кивнул и обратился сначала к чернокожему: «Томпсон, я помню встречу фанатов, на которой Мэтью обнял тебя и сфотографировался с тобой. Да, молодой человек по имени Томпсон сразу же сказал, он не только сфотографировался, он даже дал мне автограф, он достал бумажник, я ношу все фотографии с собой, дай мне. Томпсон передал ему фотографии, а Брайан, взглянув на них, сказал повышенным голосом, друзья, кто-то клевещет на Мэтью, мы не должны сидеть сложа руки и ничего не делать. Я хочу собрать фотографии или видеозаписи Мэтью с нами и отправить их в агентство Мэтью, чтобы помочь ему прояснить ситуацию. Да, Томпсон выкрикнул в знак согласия. У меня есть фотографии. У меня дома тоже есть. Комната была полна людей, особенно чернокожих фанатов, некоторые из которых просили Брайана подождать и спешили домой, а у нескольких из них были видеозаписи, на которых Мэтью общался с фанатами в последние несколько лет, когда он проводил рекламные акции. Также были опубликованы видеозаписи общения Мэтью с чернокожими фанатами за последние несколько лет. Брайан даже получил видеозапись того, как Мэтью навестил чернокожего ребенка, больного лейкемией, от своего фотографа, подрабатывающего в фандоме Вествуд. Мило. Брайан смотрел на них и кивал головой. Очень хорошо. В этот момент подошел Хобсон и спросил. Брайан, я слышал, что некоторые черные протестуют перед домом Мэтью, может, нам пойти туда и поддержать Мэтью? Некоторые из парней сзади услышали слова Хобсона и присоединились к ним. Почему бы нам не пойти вместе? Да, не могу просто смотреть, как они клеветают Мэтью. Давайте пойдем туда и выскажем им все, что думаем. Брайан поспешно махнул рукой. Нет, не надо. Он повысил голос и предупредил. Нужно пока подождать несколько дней, скоро все прояснится. В Чикаго, в студии, принадлежащей Harper Productions, Хелен прошла по длинному коридору, встретила посреди него Апру, которая направлялась в свою гримерную, чтобы сделать макияж, спокойно поприветствовала ее, улыбнулась и несколько мгновений разговаривала с Апрой, прежде чем неторопливо пройти к гримерной Мэтью и осторожно постучать в дверь. «Входите!» Голос Мэтью доносился изнутри. Хелен толкнула дверь и вошла. Мэтью уже закончил макияж и махнул рукой визажисту и его помощнику, которые один за другим выходили из гримерной. Хелен закрыла за собой дверь и сказала Мэтью, «У меня для тебя плохие новости». Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на Хелен. «Я получила информацию от помощника по производству в Harper Productions». Хелен быстро ответила, «Спайк Ли сейчас в другой гримерке, и он будет участвовать в ток-шоу сегодня вечером». «Спайк Ли?» Мэтью был более чем немного удивлен. «В одном шоу со мной?» Хелен сдержанно кивнула. «Для сегодняшнего ток-шоу Апры». Мэтью медленно поднялся со стула, покачал головой, отчего удивление быстро исчезло. Апра набралась наглости. Честно говоря, это было действительно неожиданно. Нет ничего, на что бы она не решилась. Мэтью знал, что это правда, Апра не была обычной знаменитостью. Хелен добавила. «Похоже, что в финале сегодняшнего вечера ты встретишься со Спайком Ли». Ее глаза впились в Мэтью. «Это битва, которую ты не можешь проиграть. Проиграешь, и тебе придется уйти из Голливуда на ближайшие несколько лет. Как ты думаешь, мы проиграем?» Мэтью никогда не был таким серьезным. «Мы так много сделали для подготовки». Хелен кивнула. «Сейчас не время отступать. Я могу быть только за кулисами. Все зависит от тебя». Мэтью выдохнул. «Это хорошо, что он здесь, с глазу на глаз будет понятнее». Хелен открыла сумочку и передала Мэтью флешку. «Используй в нужный момент». Взяв флешку в руку, Мэтью положил его в задний карман джинсов. Поскольку Апра пригласила к себе Спайка Ли, было бы неплохо сказать об этом прямо. На самом деле, этот инцидент уже имел для него множество негативных последствий, самым непосредственным результатом которых стало то, что компания Армани приостановила переговоры с Хелен, не давая четкого ответа, когда они возобновятся, а профсоюз актеров и профсоюз продюсеров выразили свою озабоченность по этому поводу, не исключая возможности последующего участия в расследовании политики команды фильма «Я», легендой фильма «Пираты Карибского моря». Есть также североамериканский бокс-офис фильма «300 спартанцев», который, очевидно, пострадает больше всего. В понедельник фильм показал обычную кассовую динамику, собрав за один день почти 11 миллионов долларов. Ко вторнику, когда СМИ начали широко освещать фильм, кассовые сборы значительно пострадали, составив всего 8,5 млн в день. Затем последовали среда и четверг, когда они упали еще ниже, особенно вчера, в четверг, когда они даже упали до чуть более 6 млн за один день. Согласно отзывам, полученным от Warner Bros. Из Cadence Pictures, похоже, что фильм вызывает определенное сопротивление со стороны чернокожих зрителей и некоторых белых зрителей. Это то, что вызвало у Дэвида раздражение и желание просто заставить кого-нибудь убить Спайка Ли, эти инвестиции слишком важны для него. В другом коридоре студии Джеймс Джексон только что вышел из гримерной после того, как поговорил со Спайком. В гримерной Спайк снял очки, поднес их к рту и дважды пыхнул, достал тряпку для очков и медленно протер линзы. Он хотел отполировать их, чтобы посмотреть, будет ли Мэтью таким же наглым, как тогда перед отелем. Это было связано как с делом, так и с личной местью. Теперь, когда фурор был произведен, но недостаточно велик, он хотел поднять большую волну, заставить Хорнера раз и навсегда сесть на место неудачников за расизм, а затем извлечь из этого выгоду. Получив приглашение на ток-шоу Эпры, Спайк был очень удивлен, а когда узнал, что приглашение Эпры было на то же ток-шоу, что и Мэтью, то после долгих раздумий решил, что хочет присутствовать. Это было ток-шоу для всей страны в прямом эфире, и пока Мэтью недолюбливали на шоу, он был бы борцом за толерантность, образцом для подражания для всех чернокожих в Голливуде, а также стал бы самым большим бенефициаром фиаско. Старики в Академии уже недолюбливали Хорнера, и когда Мэтью недолюбливали с обвинением в расизме на его голове, он уверен, что эти старики останутся глубоко впечатлены. В конце концов, Голливуд – это господство левых. В других отношениях он может быть недостаточно компетентен, но когда речь идет о неприязни к людям по расовым вопросам, никто в Голливуде не посмеет сказать, что он номер два. Вы знаете, он занимается расовыми проблемами более 10 лет и является номером один по разжиганию дерьма, нет, главным экспертом в этом вопросе. После стольких лет работы в Голливуде никто не понимает эту область лучше, чем он. Спайк Ли знает, что его собственный режиссерский уровень на самом деле именно такой, без некоторых средств, не говоря уже о режиссере первой линии, даже нынешнее положение скоро станет несостоятельным. После многолетних исследований и анализа в сочетании с меняющимися обстоятельствами в Голливуде, он пришел к очень интересному и одновременно очень эффективному выводу: нужно всегда кричать «Я черный», а ты «Рисит». Если бы это было более 10 лет назад, то, придя к такому выводу, он бы устроил кровавую бойню в отрасли, но сейчас это мощный инструмент, открывающий дорогу, без каких-либо недостатков. Спайк ясно видит суть. Голливуд столкнется с оскорблениями политкорректности, кто-то склонится, кто-то отшатнется, но все они не посмеют высказаться. В таком случае, почему бы не использовать ситуации? Для него главное – быть хорошим в силу своего цвета кожи, а для других иметь с этим проблемы – значит дискриминировать его. В сегодняшнем социальном климате Хорнер не может поспорить с тем, что он как минимум расист. В конце концов, это факт, что он вмешался в актерский состав, заменив двух черных актеров двумя белыми, и это факт, что Фрэнсис Лоуренс покинул актерский состав фильма «Я, легенда», потому что он поддерживал чернокожих. Конечно, он также видит, что не только он сам хочет извлечь выгоду из этой возможности. Уилл Смит, похоже, также обладает хорошим обонянием. Он уже попросил агента Джеймса Джексона связаться с Кевином и вполне может объединить свои усилия с Уиллом, чтобы продолжать продвигать Рипл и сделать все беспроигрышным. Хотя пока нет четкого ответа от Смита, он считает, что после этого ток-шоу Уилл обязательно объединит с ним усилия. Ненавидеть Мэтью Хорнера и позволить ему с позором выйти из круга. Что тогда сделает его привлекательным для Софии? Спайка до сих пор преследует то, что произошло в тот день между нами. Он планировал и поддерживал централизованную связь для этого проекта и никогда бы не пошел на полумеры. Сидя перед зеркалом, он медленно обдумывал реакцию Хорнера на эти дни, которую можно назвать ошеломляющей. Он застал его врасплох. Полагаю, что на этот раз на ток-шоу Эпры Мэтью пытался использовать влияние и рейтинги шоу, чтобы оправдать себя. К сожалению, он здесь, и какой бы план ни был у Хорнера, он бесполезен. Подумав об этом, Спайк сверкнул очень нахальной улыбкой в свое зеркало для макияжа, а затем изменил ее. Ему нужно было потренировать свою улыбку победителя. Вскоре улыбка победителя пригодилась. С наступлением темноты у главного входа в студию образовалась длинная очередь, в которой ожидала своего часа живая аудитория, привлеченная Harper Productions специально для этого ток-шоу. На входе не только стояли ворота безопасности, но и несколько сотрудников охраны проверяли вещи зрителей. События 11 сентября в Нью-Йорке навсегда изменили страну, особенно в том, что касается проверок безопасности. Гилберт, типичный мужчина африканского происхождения, с естественно вьющимися черными волосами на голове, смуглым лицом и толстыми губами, которые всегда контрастируют с его белыми зубами, когда он улыбается. Но сегодня молодой Гилберт никогда не улыбается. Ему удалось получить эту возможность стать живым зрителем, просто прийти и посмотреть, действительно ли та большая голливудская звезда, которая ему понравилась прежде, была такой, какой ее описывали в газетах. Если бы это было правдой, он бы никогда. Что это? У ворот безопасности Гилберту был остановлен охранником, который открыл его сумку, обнаружив несколько яиц, и спросил: «Зачем вы это несете?» «Я не могу принести яйца», — Гилберт с наивным лицом смущенно почесал голову и объяснил: «Сейчас как раз время ужина, а я так рано встал в очередь, что даже не поел, вот ужин, который я приготовил». Офицер безопасности протянул палец и осторожно отщипнул яйцо, на мгновение убедившись, что это яйцо. «Ваш ужин?» — Гилберт деловито кивнул. «Это мой ужин». Охранник махнул рукой: «Идите внутрь. Кто-то только что принес хлеб, а кто-то – хот-доги, и это было нормально. Принести яйца он не придал этому значения». Гилберт натянул сумку и поспешил вперед, обогнув угол, прежде чем вздохнуть с облегчением. Это был подарок, который он тщательно подготовил для большой звезды, которая якобы дискриминировала их. Если бы понравившаяся ему звезда действительно дискриминировала черных, он бы обязательно подарил ему незабываемый сувенир. Многие люди заходили с задних рядов, а зрителей было сотни. Гилберт оказался между некоторыми из них, без проблем прошел второй контроль безопасности и вышел в середину концертного зала. Возможно, потому что он был чернокожим, его усадили в первом ряду, ближе всего к сцене. Глава 508. Трудно представить, что в современном свободном, демократическом и эгалитарном обществе Америки до сих пор существует проблема расизма. Над сценой в живом фойе Опра закончила прелюдию к этому ток-шоу, на очереди было основное блюдо, и она с нетерпением ждала этого момента. Как стендап-комик номер один в стране на протяжении 3 десятилетий, она будет придерживаться относительно беспристрастной позиции, и эта битва лоб в лоб станет настоящим преимуществом для ток-шоу Опры, независимо от того, на чьей стороне окажется победитель. Благодаря горячей теме, огромной известности и исключению из формата прямого эфира, она считает, что это ток-шоу может установить новые максимумы за последние годы. Мэтью стоял прямо у выхода из зала и все время смотрел на другой выход, где, если он не ошибся, в этот момент находился Спайк, ожидавший выхода, как и он. Музыка замедлилась, и зазвучал голос Опры. Теперь известная голливудская звезда подвергается обвинениям в расизме из-за СМИ. Встречайте, Мэтью Хорнер. Как только голос Опры затих, Мэтью вышел на сцену, помахав по пути рукой объективу камеры и зрителям, соответственно. Он был одет в самую обычную нательную рубашку с длинными рукавами, джинсы и кроссовки, внешне ничем не отличаясь от молодого человека, идущего по улицам, с дружелюбной, естественной улыбкой на лице, которая могла заставить каждого почувствовать его дружелюбие. Как такой человек может быть расистом, о котором пишут в газетах? Внутри немного постаревшего дома в районе Вествуд в Лос-Анджелесе Мария указала на экран телевизора. Это явная клевета. Ублюдки подставили нашего Мэтью. Загорелое лицо Томпсона было возмущено. Без сомнений. Позади него дюжина членов фан-клуба издавали различные ругательства в адрес Спайка Ли, Наоми Харрис, Полы Паттон и Джады Смит. На мгновение в комнате воцарился хаос. Брайан поспешно напомнил: «Тише, Мэтью подготовился, я...» Он понизил голос и произнес несколько слов, и по комнате прокатилась волна осознания, а затем смех. В холле прямого эфира Гилберт увидел, как Мэтью пожимает руку Опре, сидя на единственной кушетке. Одна рука бессознательно тянется к сумке, перекинутой через спину, и нащупывает яйца. Опра посмотрела на Мэтью со своей фирменной улыбкой. «В последнее время у тебя было много неприятностей. Сегодня Мэтью выбрал обычный и популярный путь, который они тщательно обдумывали до этого. В этот момент он был полон грусти. Когда твой дом заблокирован множеством обманутых репортеров и неизвестных людей, ты будешь слишком беспокоиться, чтобы даже спать по ночам». «Обманутых?» Опра уловила ключевое слово и спросила: «Хочешь сказать, что люди, закрывающие твою дверь, не знают правды?» Мэтью развел руки в стороны и невинно сказал: Разве нет? Если бы они узнали правду, то, естественно, не стали бы блокировать мою дверь. Они были одурачены. Апра не дала Мэтью времени перевести дух и сразу же спросила. Значит, то, что сообщалось в СМИ, и те, кто заявлял, что ты якобы был расистом, говорили неправду. Услышав этот вопрос, Мэтью сразу понял, что с Апрой гораздо сложнее иметь дело, чем с репортерами и ведущими, с которыми ему приходилось сталкиваться в прошлом. Я не лгу. В особняке Джада Смит сидела перед телевизором и говорила Уиллу Смиту. Он действительно украл твою роль. Уилл ничего не сказал в ответ, просто пристально смотрел на телевизор. Спайк стоял у выхода на другой стороне сцены, одетый в высокомодный костюм. Даже очки на его носу, которые были из ограниченной серии Chanel, все это выглядело по-королевски. Они вводят общественность в заблуждение. Мэтью честно ответил. Их слова отчасти правдивы, но они придумывают ложь на основе правды и используют ее, чтобы ввести в заблуждение публику. С улыбкой, исчезнувшей с лица, Апра спросила. Мэтью, кто они, о которых ты говоришь? Мэтью заявил. Все должны были видеть их имена в СМИ в последнее время. Апра намеренно спросила. Как первый человек, который обвинил тебя? Да. Мэтью без колебаний кивнул, догадавшись, что Апра готовится вытащить Спайка. Это фиаско началось со Спайка, который обвинил моего персонажа в фильме «300 спартанцев» в убийстве чернокожего, а затем обвинил Иствуда в том, что он снял фильм «Флаги наших отцов» без чернокожих персонажей. Он посмотрел на Апру. «Мисс Уинфри, я хотел бы спросить, были ли чернокожие в отряде по захвату Ивадзимы?» Апра покачала головой. «Нет». Затем Мэтью спросил. «Вы, я полагаю, видели много голливудских фильмов?» Апра мягко кивнула. «Я смотрю не меньше фильмов, чем ты». Затем Мэтью добавил. «Сколько фильмов о войне и боевых действиях вы видели, в которых не погибали чернокожие персонажи?» Апра ненадолго задумалась и сказала. «Много». Мэтью обратился к аудитории. «Как вы думаете, правомерно ли говорить, что из-за этого режиссер Иствуд и я якобы являемся расистами?» На мгновение в зале воцарилась тишина, а затем раздался голос. «Конечно нет!» Кто-то еще крикнул. «По такому стандарту все мы расисты!» Один голос даже крикнул. «Я помню фильм Спайка, в котором погибло несколько черных, он что, тоже дискриминирует чернокожих?» Со стороны зрителей раздался мгновенный смех. Гилберт тоже улыбнулся, убрав руку со своего рюкзака. Смех, раздавшийся у аудитории, заставил лицо Спайка стать немного уродливым, и он поднялся на ноги, чтобы выйти на сцену, но был остановлен сотрудником. «Пожалуйста, будьте терпеливы». Поэтому он посмотрел на Апру и замер на месте, мысленно проклиная эту белобрысую бимбо. Хелен стояла у выхода на другой стороне сцены и слегка улыбалась в этот момент. Мэтью поступил очень мудро, использовав Иствуда в качестве провозвестника. Подавляющее большинство людей могли видеть, что нападки Спайка на Иствуда и флаги наших отцов были просто необоснованными. Как только он заставил людей понять это, он затем потянул за собой спартанца 300, и было легко получить широкое признание. Не отставая от Спайка, Джеймс Джексон покачал головой. Он советовал Спайку не привлекать Иствуда, Спайк же просто не послушал его. Этот парень в последние годы, на основании того, что он чернокожий, нападал на всех, кого мог, в то время как другие под именем расовой дискриминации ничего не могли с ним сделать. Джеймс вздохнул и не смог удержаться от мысленного плевка. Спайк за годы своего воплощения в качестве разжигателя расовой розни в основном не понравился и покорил всех, вероятно, думая, что его метод может быть непобедимым. На самом деле, первый обвинительный аргумент Спайка был изобиловал неудачными аргументами, но если поместить его в контекст социальной ситуации в Америке, плюс тот факт, что в нем напрямую участвовали два известных общественных деятеля, обвинение мгновенно стало экстраординарным. Мэтью прекрасно понимал это, и вся эта неразумность имела смысл под загорелой кожей Спайка и в среде, где левые в Голливуде абсолютно доминировали. Мэтью сидел на диване на сцене и легко и непринужденно отвечал на вопросы Апры. Это был прямой эфир, и Апра задавала острые вопросы, не будучи откровенно предвзятой, что, боюсь, является одной из причин, по которой ток-шоу Апры продержалось более двух десятилетий. Всего за 10 секунд многие люди на сцене и вне ее, на телевидении и за его пределами начали переосмысливать обвинения в адрес Мэтью, публика, которая легко ориентируется на мнение СМИ, но не лишена способности думать. Апра снова спросила. «Итак, ты думаешь, что все обвинения, которые выдвинул против тебя режиссер, не существуют. Если бы это был кто-то вроде Наоми Харрис или Полы Паттон, Мэтью бы колебался, но не сейчас. Сразу кивнув, он ответил: «Конечно, тот актер, играющий персидского посланника в фильме, Муссасан, мы знаем друг друга много лет». Это была правда. Тот актер первоначально работал в агентстве «Ангел». Мы оба просто делали свою работу. Мэтью, естественно, сказал. Муссасан уже давал интервью и сказал, что к нему относились с таким же уважением, как и к другим актерам на съемочной площадке. Апра мягко кивнула и предложила изменить вопрос. Но последующие интервью режиссера Спайка Ли в газетах и журналах говорят об обратном. Не дав слова Мэтью, она продолжала: «Впрочем, хочешь поговорить с ним лично?» Рот Мэтью слегка приоткрылся, демонстрируя удивленный вид. Апра хотела добиться такого эффекта и громко сказала: «Пожалуйста, пригласите режиссера Спайка Ли». Поправив модный костюм и обувшись в кожаные туфли ограниченной серии, Спайк вышел на сцену, как аристократ старой школы из Англии. Мэтью мгновенно сделал самое неожиданное выражение, необходимое в данный момент. «Что? Это Спайк? Почему он здесь?» Хор удивленных голосов раздался и со зрительских мест. Все внутри домов в районе Вествуд также замерли, ничего не говоря о том, что они ожидали появления Спайка на ток-шоу Мэтью. Появление Спайка было настолько неожиданным, что Апра не прекращала болтовню в аудитории, а именно такого эффекта она и добивалась, без небольшого слыма, что позволяет ток-шоу оставаться абсолютно на высоте. Эти двое резко контрастировали друг с другом. Мэтью был одет в самый обычный повседневный наряд, ничем не отличаясь от молодых людей в зале, как будто он был самым обычным представителем широкой публики. Спайк был полной противоположностью, его темный костюм и кожаные туфли не выглядели дешевыми, а все остальное, будь то бриллиантовые шпильки и золотые часы, говорило всем, что он богатый и состоявшийся. Выйдя на сцену, Спайк не проявил никакого интереса к общению с аудиторией, даже не взглянул на толпу и направился прямо к Апре и Мэтью. Сначала удивленное, лицо Мэтью постепенно пришло в норму, и он взглянул на Апру, которая только улыбнулась ему, но ничего не сказала. Она не стала объяснять, да и не нужно было, потому что это ток-шоу Апры, это ее шоу. Лицо Апры не изменилось, ее взгляд переместился в сторону Спайка Ли, и она снова посмотрела на Мэтью, который был явно умнее Спайка только на основании своей одежды. Возможно, режиссер Спайк слишком далекий от передовой аудитории. Апра вдруг задумалась о режиссерском стиле Спайка и его работе как личности, и оказалось, что он никогда не понимал, чего хочет аудитория. По сравнению с ним, популярный Харнер более симпатичен только с точки зрения своего имиджа. Если Спайк не сможет отвести от себя подозрения в ложном обвинении в расизме Мэтью, то, вероятно, у него будут проблемы. Сама Апра уже видела некоторые изображения, предоставленные Хелен, и знает, что есть у Мэтью, поэтому показывала только довольную улыбку на лице. Глава 509. Впрочем, Мэтью не был бы настолько глуп, чтобы заранее раскрыть все свои карты перед Апрой, и хотя Апра, по общему признанию, черная с белым сердцем, кому можно доверять, когда речь идет о бизнесе. Наблюдая за приближающимся Спайком Ли, Мэтью осторожно потрогал карман брюк, в котором находились две усп-флешки. Хелен ранее общалась с Апрой, и Апра согласилась, чтобы производственный персонал шоу воспроизвел предоставленный им видеоматериал в прямом эфире для усиления эффекта шоу. Мэтью точно знал, чего хочет Апра, и независимо от того, кто победил сегодня, Апра на самом деле была победителем. «Садитесь, режиссер Ли». Апра жестом указала на диван напротив Мэтью, подождала, пока Спайк Ли сядет, и спросила: «Мне не нужно вас представлять, не так ли?» Мэтью слегка кивнул Спайку: «Здравствуйте». Спайк бросил на него косой взгляд, но ничего не ответил. Мэтью только улыбнулся, выглядя особенно вежливым. У Гилберта было плохое первое впечатление о Спайке Ли. Ему показалось, что человек напротив него излишне высокомерен, и хотя он тоже был чернокожим, он подсознательно решил, что они ни одного сорта, когда увидел, как одет режиссер. Апра действительно держит руку на пульсе. Внутри особняка Уилл Смит пристально посмотрел на экран телевизора. Джада Смит немного разволновалась. «Ты слишком осторожен, поэтому вынужден сидеть и смотреть, как именно Спайк Ли пускает репутацию Мэтью коту под хвост, а не ты». За сценой Хелен нашла ассистентку, которая сообщила ей новости, и прошептала несколько слов, пока никого не было рядом. Не волнуйся, ассистентка по производству сказала, я обещаю следить за этим, никаких неожиданностей не произойдет. Хелен мягко кивнула, сделав все, что могла, теперь на сцене должен был играть Мэтью. На сцене, не дожидаясь, пока Апра скажет что-нибудь, Спайк сразу же заявил, ты думаешь, что сможешь одурачить всех? Он говорил так быстро, что не дал Мэтью возможности возразить. Клянешься ли ты Богом, что не дискриминируешь чернокожих? Конечно, Мэтью серьезно сказал, если хотите, мы вместе пойдем в церковь после шоу. Спайк Ли, похоже, ожидал, что Мэтью не будет колебаться. Ты не проявляешь должного уважения к черным людям и черным персонажам. Спайк, который уже более 10 лет придерживается философии, которую он считает истиной, пристально посмотрел на Мэтью и спросил, работал ли ты с черными актерами с тех пор, как попал в Голливуд? Работали ли ты с чернокожими режиссерами и продюсерами? Есть ли у тебя черные друзья? Он повысил голос и ответил за Мэтью. Нет. Мэтью развел руками и невинно спросил. И о чем это говорит? Спайк поднял руку и направил ее в его сторону. Это означает, что ты сторонник превосходства белой расы, поэтому тебя и подозревают в расизме. Мэтью повернул голову к Апре, которая автоматически стала невидимой после того, как Спайк задал вопрос, и лицо Апры было нормальным, как будто в том, что сказал Спайк Ли, не было ничего плохого. Внезапно Мэтью вспомнил, как Ли обвинил Иствуда и флаги наших отцов, и никто, кроме самого Иствуда, не опроверг это. Как тот чернокожий актер, который однажды в «Звездных войнах» заявил, что отсутствие чернокожих в главных ролях – это дискриминация. Затем его осенило, что многие вопросы, которые он не считает проблемами, являются проблемами в глазах чернокожих людей и даже многих белых, которые поддерживают чернокожих. Он подумал о том, что Аманда сказала ему совсем недавно, что слова «раса», «разнообразие» теперь часто являются проверенным и верным козырем для определенной группы людей со скрытыми мотивами, и всякий раз, когда они не получают своего, они достают этот козырь. Перед лицом этого растущего распространения некоторые могут только склонить голову, некоторые возмущаются, некоторые не смеют высказаться в гневе, но лишь немногие сразу же бросаются опровергать. Как и в прошлом, Спайк Ли знает, что то, что он говорит, возмутительно, и эта теория бредова, но в Голливуде, да и вообще в американском обществе, так уж сложилось, что многие люди и большая часть основных СМИ покупаются на такое, и он давно усвоил урок, который работает в силу цвета его кожи, продержавшись на сцене более 10 лет. Он ждал, что Харнер опровергнет ее. Все эти теории софоморичны, но легко попасть в языковую ловушку, если их опровергнуть. Внешне Мэтью был очень спокоен, но на самом деле чувствовал, что слова Спайка нельзя опровергать просто так, особенно такие вещи, как не работать с черными людьми и не иметь черных друзей, и что его опровержение может легко создать впечатление, что слова Спайка – правда. В сегодняшней социальной ситуации вас могут заподозрить в расизме, если вы не любите чернокожих или не общаетесь с ними. Хотя другие круги могут быть лучше, эта ситуация становится все более очевидной в Голливуде. Мэтью знает, что не может бороться со всей этой ситуацией. В конце концов, он должен быть в Голливуде. Режиссер Ли, Мэтью ответил, я работал с Келли Ху в фильме «Царь скорпионов» и до сих пор дружу с ней, она азиатского происхождения. Актрисой, с которой я работал во время съемок «Рассвета живых мертвецов», была Джессика Альба, у нас были короткие отношения, Джесси имеет латинское происхождение. Со стороны зрителей поднялся ропот, и каждый, кто хоть немного знал биографию Мэтью, понимал, что он говорит правду. Именно, Брайан воскликнул перед телевизором, ублюдок ли клевещет. Спайк оглядел болтающую часть аудитории, заметил, что на лицах у некоторых появилось одобрение словам Мэтью, мысленно проклял кучку идиотов в зале и продолжил. Когда я говорю о дискриминации, я имею в виду черных. Он отвел взгляд, уставился на Мэтью и произнес заготовленные слова. Это факт, что ты объединился с Кирой Найтли, чтобы оказать давление на команду пиратов Карибского моря, чтобы заменить Наоми Харрис на Еву Грин, верно? Это правда, что ты поддержал белую актрису Александру Даддария, которая оттеснила Полу Паттон, чтобы получить роль актрисы второго плана в фильме «Я, легенда», не так ли? Я ведь не выдумал тот факт, что Фрэнсис Лоуренс, поддержавший идею о чернокожих персонажах, потерял из-за тебя режиссерскую работу над фильмом «Я, легенда». Услышав такую постановку вопроса, Мэтью замолчал. На данном этапе разговора не было смысла говорить об этом, поэтому лучше было придумать что-нибудь тяжелое. Глава 510. Увидев молчание Мэтью, глаза зрителей в унисон упали на него. Ситуация выглядела настолько бессильной для опровержения, что легко было подумать, все, что сказал Спайк Ли, правда. Пока Спайк продолжал свои обвинения, Мэтью молчал, казалось, не в силах произнести ни слова в опровержение. Почему он молчит? Гилберт сидел в первом ряду, но мог слышать ропот, доносившийся сзади. Он действительно расист, напрасно мы поддерживаем его. Все эти голоса достигли ушей Гилберта, как бы напоминая ему о необходимости что-то сделать, его взгляд упал на Мэтью. Он был немного рассерженный и озадаченный, как по поведению, так и по внешнему виду, когда стало ясно, что этот человек был таким. При этой мысли рука Гилберта снова опустилась в сумку и нащупала яйцо. В Лос-Анджелесе Вин Дизель как раз в этот момент включил телевизор, как раз вовремя, чтобы услышать довольно бессвязные высказывания Спайка Ли, этого ублюдка Мэтью Хорнера, которого Ли, похоже, лишил дара речи и собирался осудить за расизм. Сейчас он был в прекрасном настроении, поэтому взял бокал вина, делая небольшие глотки, так как намеревался полюбоваться поражением Хорнера. Хотя Мэтью сохранял спокойствие и пока что просто молчал, он был уверен, что пройдет совсем немного времени, и парень начнет торопливо оправдать себя. На фоне многолетних старых обид, тем более что он сам был лично в них замешан, Дизель чувствовал себя очень хорошо, думая так. Внутри особняка Джада Смит выглядела расслабленно и сказала Уиллу: «Я говорила тебе, что он не справится со Спайком». Увидев на экране телевизора молчаливого Хорнера, Уилл кивнул и сказал с немалым восхищением: «Когда дело доходит до того, чтобы устроить сцену о цвете кожи, во всем Голливуде нет никого лучше Ли. Независимо от того, разжигает ли Спайк дерьмо, в контексте Голливуда в целом и цвета его кожи, все его заявления не терпят сомнений. Ставить это под сомнение было бы расизмом». Уилл снова взглянул на экран телевизора и сказал Джаде: «Похоже, я могу также действовать». Желая получить наибольшую прибыль, он, конечно же, должен встать и кричать, что он и сможет сделать завтра. К сожалению, самый большой шум достался одному лишь Спайку. Внутри домов в районе Вествуд атмосфера была почти замороженной, все поджимали губы и молчали. «Брайан, почему Мэтью ничего не сказал против?» – спросил Томпсон. «Наверное, он ждет лучшей возможности». Брайан знал, что помощник Мэтью многое собрал в этом месте. Все еще впереди. В холле прямого эфира Спайк Ли смотрел на Мэтью с почти незаметной ухмылкой на губах, как будто с его врагом вот-вот будет покончено и победа близка.